Только этого нам не хватало. Мужчина залпом опустошил стакан. Лед звякнул о стенки, горло обжег крепкий алкоголь. Голова сильно болела из-за бессонницы. А ведь он взял отпуск, чтобы передохнуть, взглянуть на ситуацию свежим взглядом. Рику скоро должен был исполниться 41 год, 20 из которых он посвятил службе в полиции. У мужчины были серо-голубые глаза, время от времени меняющие оттенок, русые волосы и несчетное количество шрамов. За годы службы Рик повидал многое, слишком многое, но такое происходило впервые. 60. Все началось с загадочных серийных убийств, охвативших Редгрив. Связать воедино их удалось далеко не сразу, но Рик чувствовал, связь есть. Несколько дней назад было обнаружено очередное изувеченное тело женщины. До этого было еще 5 жертв, в СМИ сообщили лишь о 2. Предчувствие беды переполняло его душу, тревожило, не отпускало. Это дело разбередило старую рану, и Рик чувствовал, что ему необходим перерыв. Несмотря на это, перед тем, как уйти в отпуск, Рик захватил с собой из участка копии отчетов судмедэкспертизы и провел много дней, копаясь в протоколах, тщетно разыскивая что-нибудь, что могли не заметить. Но чем дольше продолжался поиск, тем больше мужчина понимал, он не сможет извлечь из отчетов ничего нового. Жертв объединяло лишь одно: у всех отсутствовали сердца, в редких случаях – печень. Но главное, они не были вырезаны, они были вырваны с особой жестокостью. Маньяк-психопат, или... А затем посреди центральной площади возле дома Рика появилось дерево, хотя вернее будет сказать, древовидный объект немыслимых размеров, и все внимание переключилось на него. Запахло жареным. После добровольно-принудительного участия в семинаре прибывшего независимого военного отряда Дельты по чрезвычайным ситуациям, Рик понял, всему виной демоны. Пришла пора раскаяться в собственной недальновидности. И все-таки Рик до последнего пытался убедить себя, что ошибается, что его объективный взгляд на вещи притупился под давлением личной трагедии. Но раз за разом прокручивая информацию в своем сознании на протяжении множества бессонных ночей, он не мог отрицать, это не паранойя. Ты можешь продолжать притворяться или принять это, все изменилось со дня ее смерти. Ты изменился, мир изменился. Ты не можешь отрицать причастность демонов к этому делу, ты видел своими глазами, на что эти твари способны. На мгновение Рик позавидовал невежеству полицейского управления и жителей Редгрива, придя к прозаичному выводу, что знание правды – это не все, как принято считать, особенно, когда в эту правду никто не верит. Ида. Мужчина почувствовал, как на спине, на плечах, на шее напрягается каждый мускул. Он вспомнил, как тщетно пытался доказать, что в исчезновении его первой жены виноваты демоны. В итоге его едва не упекли в психиатрическую лечебницу, лишив родительских прав и значка. Рик столкнулся с массивной стеной презрительного недоверия в попытке доказать то, что видел своими глазами. Он почти поверил, что сходит с ума. Прислушаться к голосу разума, к друзьям и коллегам казалось правильным, но Рик не мог. Это бы оскорбило память Иды, которая отдала свою жизнь, чтобы спасти Хлою. И он копал, копал до тех пор, пока не вышел на Ханну. Ханна многому его научила, в том числе относиться ко всему странному и необычному с подозрением. Дерево, появившееся в Редгриве, было не просто странным и необычным. Подобное дерево, несомненно, могло быть только чудовищным порождением адской бездны. А значит, медлить было нельзя. Но Рик медлил. Из-за нее. Еще один день. Тогда и будем волноваться. Так, лицо Рика помрачнело. Он никак не мог перестать думать о том, что могло задержать его жену, но находил, что, если они не уберутся в ближайшее время, то могут расстаться с жизнью. Красно-синие лампочки полицейских машин на улице издевательски мигали, добавляя тревожных мыслей. Машин было 5 штук, 4 новых полицейских автомобиля и старый темно-синий Форд Бенджамина Форстера без мигалки, сомкнутые в неровный круг. Бенджамин был хорошим другом Рика, огромным, словно медведь, дружелюбным, но при этом серьезно двинутым на работе. Они поступили на службу в полицейский департамент Редгрива вместе, попав в центральный участок, но спустя какое-то время их пути разошлись. Рика привлекала работа следователя, а Бенджамин мечтал стать оперативником. Последний раз Рик видел Бена почти 2 недели назад. Он столкнулся с ним, выходя из участка в конце последнего рабочего дня. Рик устало улыбнулся старому другу, который нес в охапке жилет, армейский ремень и новую форму. «Они набирают людей для спецгруппы», — сказал Бенджамин. Я вызвался добровольцем, а после словно невзначай спросил: «А как твое дело, Рик? Не хочешь к нам присоединиться, несмотря на то, что за последние дни погибло еще четверо человек, доведя, таким образом, счет жертв до 10, Рик заверил Бена, что расследование продвигается, а что касается идеи присоединиться к Дельта Форс, по мнению Рика, добровольцы были пушечным мясом, пока ситуация не прояснится, а рассказы о полицейской операции уткой. Дельта не были уверены, с чем столкнулись, или, напротив, хорошо знали, поэтому не желали рисковать своими людьми, собирая информацию. Но он не мог сказать такое в лицо Бену, человеку, который боготворил спецподразделение, поэтому Рик вежливо отказался, сказав, что запланировал отпуск с семьей. Кажется, это было целую вечность назад. Адамс вздохнул, осторожно закатал рукав рубашки и прикоснулся к своей руке чуть выше сгиба локтя. Шрам над внутренним сгибом представлял собой неглубокую отметину, совсем ничтожную по сравнению с другими, однако лишь его перекрывала татуировка. Всего несколько цифр. Рик обвел пальцем каждую, сморщившись, точно от боли. «Мне не стоит забывать тот чертов день». По правде говоря, он сомневался, что сможет, даже если захочет. Как Рик не старался выбросить этот кошмар из головы, он возвращался вновь и вновь жгучими, яркими вспышками. Вспышка. Ида лежит на полу их спальни, придавленная чучелом с толстым загривком. Оно хищно скалит зубы, выпученные глаза налиты кровью. Вспышка. Оно поднимается и склоняется над колыбелью, но Ида находит в себе силы встать и броситься на него. Шум вертолета оторвал мужчину от воспоминаний. Он посмотрел туда, где, крутя лопастями, приземлялась металлическая махина. Не успел вертолет коснуться земли, как из него выпрыгнули двое. Их встретил третий, пожилой негр в старомодном костюме, Джей Ди Моррисон. Рик знал его потому, что тот не раз вытаскивал зад Данте из-за решетки. Данте, который уже прибыл на место 4 часа назад в компании двух слишком легко одетых женщин. Неужели Данте потребовалась помощь? Новоприбывшие привлекли внимание зевак. Моррисон о чем-то перебросился парой слов с полицейскими, и двоих, человека в черном и парня, у которого по локоть отсутствовала правая рука, а за спиной висел внушительных размеров меч, пропустили за ограждение. Оцепление выглядело дешево на фоне толпы и мощного сюрреалистического ствола дерева. Рик подумал, что искусственная подсветка и полицейские оградительные ленты делали его похожим на новогоднюю елку. Похоже, Редгриф легко не отделается. Все было плохо. Ханна говорила Рику, что легендарный охотник берется исключительно за патовые ситуации, щелкая их, как орешки. И если даже он не в силах справиться, то кто сможет? Рик плеснул в стакан еще виски и, сделав глоток, почти не почувствовал вкуса. Он был готов поставить кошелек и часы на то, что дело дрянь, а затем закрыл глаза, подумав о Ханне, о ее удивительных медовых глазах, настороженном недоверчивом взгляде, и коснулся восьмизарядного модернизированного на заказ револьвера, с которым почти не расставался в последние дни. Эта огромная пушка, подарок Ханны, пугала даже его самого. На костяных накладках рукояти были вырезаны какие-то символы, а стреляло это чудовище разрывными пулями крупного калибра, настолько крупного, что Рик был уверен, что до этого не знал о существовании такого. Воспоминания нахлынули сами собой. Рик стоял в ванной по пояс голый с бритвой в руках и половиной левой щеки в пене, когда на плечо легло белое махровое полотенце. «Я отвела Хлою в сад», — раздался позади голос, «и я исчезну на какое-то время, Ханни». 61. Только не начинай, это важно. Я слышал это уже много раз. Ты злишься на меня, дело не в этом. Краем полотенца Рик осторожно вытер лицо и руки. Тебе идет быть сердитым. Поэтому ты все время пытаешься вывести меня из себя. Ханна скрылась из виду на кухне с игривой улыбкой на лице. Рик бросил полотенце в корзину для белья, взял с крючка рубашку, надел и вышел следом, на ходу застегивая пуговицы. Ты обещала завязать. Он облокотился на стену, наблюдая за тем, как Ханна, плавно покачивая бедрами, направилась к окну, прикуривая сигарету. Обещала, но только не сейчас, я так близко к разгадке своего происхождения, нашего с Хлоей происхождения, нарочно акцентировала она. Рик молчал, он знал, что не должен давить на нее, требуя измениться, но не мог пересилить себя и закрыть на это глаза. Он просто хотел сделать ее счастливой, дать Ханне возможность увидеть, что есть совершенно другая жизнь, позволить ей почувствовать себя человеком, а не ошибкой природы. Кого он обманывает? Он просто боялся ее потерять. «Я не хочу тебя потерять». «Как?» Ханна села на подоконник, кинув на стол пачку сигарет, где уже лежала собранная сумка. Рик взял пачку, достал сигарету и закурил. Ханна не сводила с него глаз, ожидая продолжения, но муж молчал. Ханна не выдержала. «Ида погибла, но я не Ида. Если я буду бездействовать, погибнет еще больше людей, в чьих венах течет даймоний. Но я понимаю, что ты чувствуешь, и готова это обсудить, как только вернусь. Но сейчас, Рик, ты должен меня отпустить. Мне кажется, я взяла след». Рик опустился на подоконник напротив жены, чувствуя, что не может противостоять ей. Похоже, она, как всегда, полностью контролировала их беседу. «Допустим, я дам добро, хотя даже если я буду против, это вряд ли тебя остановит. Как долго ты собираешься отсутствовать?» «Не знаю, но дольше, чем обычно. Может, полгода». «Полгода». Глаза Рика широко раскрылись. Он уже открыл было рот, но тут же закрыл его, посмотрев на жену, как человек, которому вдруг открылась истина. Рик вздохнул и затянулся. Ханна подвинулась и прижалась к его груди. Она терпеливо ждала момента, когда он переварит услышанное и будет готов продолжить разговор. «Не понимаю я тебя. Тебе что, здесь демонов мало?» — сказал он, улыбнувшись. Что ему еще оставалось в такой ситуации? Только шутить. «Хочешь, я тебя в участок пристрою, если острых ощущений не хватает? Поверь, люди бывают ничуть не лучше демонов». Ханна покачала головой, глядя, как он снова затягивается. Рик редко курил, еще реже пил, как сейчас, в основном, когда нужно было отключить мозги или успокоиться. «Когда-нибудь ты не вернешься, ты понимаешь это? Ты так легко от меня не избавишься. Проклятие, Ханна, останься, хотя бы в этот раз. У меня дурное предчувствие». «Не могу», — ответила женщина. «Ты слишком много на себя берешь. Каждый отвечает за себя, один Бог, за всех». Ханна улыбнулась, показав белые зубки на смуглом от загара лице, и, затянувшись, выпустила густой дым из легких. Какое-то время она молчала, глядя в окно, потом потушила сигарету в пепельнице и вздохнула. Рик последовал ее примеру. «И это говорит человек, который посвятил свою жизнь тому, чтобы спасать других». Он прижал ее к себе, уткнулся в шею, вдыхая аромат кожи и табака. «Нельзя спасти всех, Ханни», — прошептал он. «Я и не пытаюсь спасти всех, только нас». Она поцеловала его в щеку. «Все будет хорошо, Рик. Я вернусь». Ее глубокий шелковистый голос больше походил на мурлыканье. «Не волнуйся». «Я уже волнуюсь. Есть ли у меня хоть один шанс помочь тебе справиться с волнением?» Она посмотрела ему прямо в глаза. Рик усмехнулся. «Кажется, в прошлый раз мы решили повременить и сохранить платонический характер наших отношений». Он наклонился, густые русые волосы упали ему на глаза. Каких усилий ему стоило не поцеловать ее сейчас. «Такими темпами до следующего раза я могу не дожить». Она наклонила голову в ответ, продолжая улыбаться. «В таком случае это послужит для тебя отличной мотивацией. У меня нет никакого желания второй раз становиться вдовцом». Они оба замолчали, понимая, что такая перспектива вовсе не являлась туманной. «Я хочу тебе кое-что подарить. Надеюсь, тебе это не пригодится». И все-таки, она уже перестала улыбаться. Ее острый, почти электрический взгляд пронзил Рика. В следующий миг она достала из сумки револьвер и положила перед ним. Раздался тихий скрип, настолько тихий, что он не был уверен, слышал ли его вообще, но он прервал бег мыслей и возвращая Рика в реальность. А затем его руки коснулась маленькая теплая детская ладошка. «Папа, почему ты не спишь, котенок? Завтра рано вставать. Не могу уснуть». Рик взял Хлою на руки, погладил по тонким белокурым волосам, еще раз про себя отметив, что они темнели, со временем обещая стать вовсе черными, и заглянул в огромные голубые глаза, полные отчаянной тревоги. «Расскажешь, что тебя беспокоит, когда мама вернется?» «Скоро, малышка. Ты скучаешь по маме?» «Очень». Но Рик замолчал, взглянул на дерево и принял решение. «Нельзя ждать, даже до утра. Ты знаешь, мы должны уехать». Рик задумался, кинул взгляд в окно. Его переполняла тревога, причину которой он не понимал или не хотел понимать, и добавил: «Возможно, прямо сейчас. Надолго? Пока не знаю. А как же мама? Она найдет нас?» Он дотронулся своим лбом до лба девочки. Она покачала головой, не зная, как лучше объяснить отцу, что это не совсем хорошая идея, и даже, напротив, это очень плохая идея. Ей было всего 6, и она не нашла подходящих аргументов, Чувствуя, что дела плохи, с улицы донесся грохот, а следом крики. Рик почувствовал, как черная тень подлинного страха скользнула в его сознание. Он не решился снова выглянуть в окно. «Собирайся, милая, возьми только самое важное. Папа, что происходит?» Рик обнял ее, но девочку уже переполнял бессильный гнев. «Почему мы должны уходить? Что случилось?» Вопли усилились, ужасающие, леденящие. «Господи!» – подумал Рик, – «такое может померещиться только в каком-нибудь кошмаре, или в сумасшедшем доме, или исходить прямо из ада. Я знаю, что ты напугана, малышка. Мы оказались в ужасном положении, и, если честно, я сам не знаю, что происходит. Поэтому мы должны уехать в безопасное место. Я хочу к маме», усилием сдержав слезы, прошептала Хлоя. «Знаю». Рик помог ей собраться. В небольшой детский рюкзак положили только самое необходимое. Сам решил уходить налегке, взяв только оружие, патроны и фонарь. Вместе они вышли в холл. Стоило Рику только закрыть за ними дверь, как его вдруг охватила странная и пугающая уверенность в том, что они никогда больше не переступят этот порог. «Они вообще не вернутся в Редгрив, я не вернусь, но не потому, что с нами что-то случится». Хлоя уже вызвала лифт, когда Рик остановил ее. «Нет, милая, мы пойдем через пожарный выход, и что бы ни произошло, будь умницей, держись рядом и делай так, как я скажу». Рик открыл окно и перемахнул через подоконник на лестницу, а затем помог перелезть Хлое. 3. Редгрив Сити. Сейчас Ахания шла по холодному, покрытому коркой льда асфальту. Камень под ногами чередовался с мягкой, как губка, землей. С неба редкими хлопьями падал снег, оседая в расщелинах. Тучи над головой поредели, и первые проблески рассвета коснулись острых пиков небоскребов бизнес-центра, возвышающихся над ломаной линией крыш домов, готовых рухнуть в любую секунду. Что здесь произошло? Ее дыхание застыло крошечными сверкающими льдинками в прозрачном утреннем воздухе. Женщину передернуло, в груди защемило. Тихо, очень тихо. Голос разлетелся от стен рикошетом и потонул в абсолютной тишине. Ахания пришла к выводу, что зря себя обнадежила. Никаких признаков жизни вокруг, лишь яркий свет прожекторов где-то вдали. Но это не заставило ее внести какие-то коррективы в принятое решение вернуться домой. В любом случае, других зацепок у нее пока не было. Слякоть чавкала под ногами, гнетущая тишина усиливала каждый звук. Ахания шла вперед и думала о том, как такое возможно. Воздух был полон неприятных запахов, многие здания стояли под странным, немыслимым углом, словно город, кренясь, медленно уходил под землю. Она всматривалась во мрак впереди, скользила из тени в тень, то и дело останавливаясь, присматриваясь и прислушиваясь, стараясь сосредоточиться на возможных опасностях, но не могла прогнать чувство, что Редгрив просто вымер. «Салли», — обратилась женщина к крысе, которая тут же показала нос из-под накидки. Немного поколебавшись, она неохотно призналась: «Такое ощущение, словно мы здесь одни, только ты и я, и в то же время не одни. Город словно превратился в брошенную жестянку, и им досталась роль забытой, перекатывающейся на дне горошины. И все-таки здесь было что-то еще. Оно не ушло. Это нечто зловещее продолжало разлагать изнутри руины Редгрива, как коррозия, стенки банки, проделывая дыры». От этой мысли Ахании стало тошно, и она выбросила ее из головы. Салли бросил на нее испуганный яростный взгляд, как бы говорящий: «Зачем мы вообще сюда притащились? Так ли уж это необходимо?» И она поняла, что крыса чувствует то же самое. «Ты ведь понимаешь, что мы не можем так это оставить. Я должна получить ответы на свои вопросы», — со вздохом сказала женщина. Ахания не верилась, что еще совсем недавно Редгрив был обычным. Сейчас он напоминал какой-нибудь давно уже мертвый, выжженный временем и иссушенный ветрами древний город, затерянный где-то в пустыне на самом краю света. Казалось, что окутавшая все тишина висит здесь уже бесчетное количество лет, возможно, даже веков, что прошла невообразимая череда эпох, не слышавших ничего, кроме этой тишины. Когда женщина только спустилась с холма, первым, что ее насторожило, была именно эта гнетущая тишина. Перебравшись через земляной вал, Ахания увидела, что он очерчивает огромную котловину диаметром в несколько сот метров в самом центре даунтауна. Несколько кварталов были начисто стерты с лица земли этой уродливой проплешиной на месте когда-то обычных домов и дорог. Некогда надежные бетонные конструкции обратились зернистой пылью. Ахания была столь озадачена, что лишь чудом не кувырнулась в пропасть вниз головой. Казалось, что Редгриев попал в эпицентр землетрясения. Женщина с трудом узнавала разрушенные до основания улицы и дома, но не остановилась, чтобы оценить разрушение, а, недолго думая, решила пойти в обход, где части города каким-то чудом удалось уцелеть. Натянув на голову капюшон, она направилась к скоплению угрюмых жилых многоэтажек, тянущихся вдоль бывшей Оуэн-стрит. Перепрыгнув через разлом, поделивший проезжую часть напополам, и свернув за угол, оказалась напротив почерневшей от копоти кирпичной стены, исписанной граффити с мрачным содержанием, все, что осталось от многоэтажного дома, обломками завалило большую часть улицы. К счастью, в стене обнаружился пролом, за которым открывался двор, весь в грязных темно-красных лужах и тянуло сквозняком. Ахания вдохнула полной грудью, уловив знакомый тошнотворный запах крови и разложения, ужасный, как на скотобойне. Выжженные поваленные деревья дополняли картину. Ни один звук не нарушал сверхъестественную тишину, однако сама темнота, притаившаяся по углам, казалась какой-то настороженной, присматривающейся, выжидающей, словно она была громадным притаившимся зверем. «Я думаю, что оказался в аду, значит, я в самом деле в аду». 62. Салли пискнул, выражая то ли ужас, то ли согласие. Ахания перелезла на ту сторону и обвела внимательным изучающим взглядом лужайку и голые кусты, почти полностью погруженные во тьму. Потом посмотрела на окна соседнего дома. Они были темными, целые стекла слегка поблескивали. Во мраке за этими стеклами мог скрываться кто угодно, но никто так и не показался. «Кладбище», — проговорила женщина. «Весь город — кладбище». Она шагала по останкам пятой улицы, медленно продвигаясь вперед, терпеливо выискивая глазами хоть что-то, кошек, птиц, крыс. Но даже насекомых не было, не говоря уже о людях, пока не уперлась в трехэтажное здание полицейского управления. Прежде оно казалось Ахане больше, и она предположила, что, возможно, большая его часть скрыта под землей. Механические старинные часы над центральным входом показывали без 15:08 утра, понедельник, 25 ноября. Прежде в это время здесь кипела жизнь, теперь властвовало запустение. Женщина осмотрелась, ни души. Не было сомнений в том, что в Редгриеве не осталось ничего живого. «Дерьмо», — выругалась она. Сам собой напрашивался вопрос. И что теперь? На другой стороне улицы располагался сквер, прямая дорога на третью улицу, а значит, к дому. Во всяком случае, когда-то так было. Прикусив губу, Ахния скользнула под металлической аркой с надписью «Long Maple Park», старинные, закругленные буквы, и ступила на вымощенную дорожку, поросшую бурьяном, но тут же замерла. Это было жуткое видение. Ахания впервые столкнулась с людьми, чья кровь стала пищей для клипота, и это ввергло ее в шок. Искаженные болью лица, спекшиеся остатки одежды и кожи, их останки напоминали скульптуры, сплетенные из сосудов, вен и артерий, напоминающих обожженную проволоку. Ахания почувствовала, как кровь бешено застучала в висках, даже глаза начали пульсировать, отчего перед ними заплясали яркие точки. Женщина крепко зажмурилась, но это не помогло прогнать от себя ужасные и отвратительные видения. Они были еще слишком свежие и прочно засели в сознании. Открыв глаза, она спешно перевела взгляд туда, где чернели тени окружавших ее высоких деревьев, лишь бы не видеть эти чудовищные свидетельства гибели целого города. Набрав полную грудь воздуха, Ахания заставила себя протиснуться сквозь зловещий сад скульптур, стараясь не задеть их. В голове возникла новая отвратительная мысль, возникла и полностью оформилась, прежде чем женщина сумела отбросить ее. А если с Риком случилось то же самое, если она вдруг почувствовала жар, исходящий от мертвых тел, каждой клеточкой ощутила предсмертную дрожь. Тени-призраки меняли форму и размер, будто души умерших все еще корчились в предсмертной агонии. А затем женщина услышала звуки, терзающие и рвущие душу. Это были настоящие, пробирающие, леденящие кровь вопли обреченных на смерть людей. Вопли отчаяния, вопли страха, вопли агонии. Мужчины, женщины, дети, застывшие во времени ужасные слепки смерти с серо-черными каменными лицами, изъеденные эрозией статуи, которые вырубила и поставила здесь давно ушедшая цивилизация. Некоторые пытались бежать, другие стояли на коленях, кто-то лежал на боку. Еще двое стояли лицом к лицу. Один прижимался головой к груди другого, широко раскрытые глаза и рты в форме бездонной буквы О. Кошмарные фигуры, тонувшие в водовороте бледного красного света выползающего из-за горизонта солнца. Ахани едва не стало плохо, когда наконец она оказалась посреди пустой дороги, оставив позади мертвецов. Последний вопль, детский, до сих пор стоял у нее в ушах. Ребенок кричал так, словно его в этот момент разрывали пополам. Женщина зажала уши, но бесполезно. Рев человеческих страданий был такой силы, что заглушить его оказалось невозможно. Исключительно усилием воли она вернула связь с реальностью, нашла в себе силы идти дальше, выключив все свои чувства и мысли, абстрагируясь от кошмара, окружающего ее. Сначала очень медленно, как человек, идущий по тонкому льду. Потом все быстрее и быстрее, пока жуткие призраки не остались позади. Тем временем солнце окончательно поднялось, снег сменил дождь. На щеку упала тяжелая капля, затем еще одна. Земля под ногами раскисла, превратившись в жидкую скользкую грязь. Хлюпая по воде и пружинищему ковру из опавшей листвы, лавируя между неохватными стволами, Ахания пересекла парк, превратившийся в заболоченное поле. От сырости пальцы рук и ног онемели, холод сделался нестерпимым. Она вышла из сквера прямо на пересечении 3-й улицы и Рейсинг-Роуд, несмотря на то, что прежде эти улицы никогда не пересекались. Пока Ахания шагала вперед, глядя на застывшие автомобили, у нее возникло ощущение, что время ускользает. Разрушения в городе носили неоднородный характер. Где-то здания выглядели вполне нормальными, только покинутыми очень давно, а от иных домов вообще почти ничего не осталось. Улицы примыкали друг к другу в хаотичном порядке, словно кто-то в порыве ярости разорвал на клочки карту Редгрива и собрал обратно, как вздумалось. Из-за фургона, врезавшегося в «Шевроле» пикап, стоявший под некоторым углом к тротуару, Ахане пришлось пробираться через замерший на обочине и насквозь провонявший мертвечиной автобус, стоящий вверх тормашками. Точно невидимая рука нарочно оставила его здесь, а после через узкий переулок, заполненный многочисленными мусорными баками, доверху забитыми заплесневелыми отбросами. Все это походило на ночной кошмар. Тишина давила физически, пробуждая смутную тревогу. Вопросы, которыми Ахания до сих пор не имела возможности задаться, переполняли ее сознание, пока она шла по забитой автомобилями улице к дому. Неужели это все случилось взаправду? Большинство домов оказались сильно повреждены. Проломленные крыши, выдранные с петель двери, выбитые окна, пробитые и развороченные, будто снарядами, стены. На уцелевших висели огромные куски адской растительности. Не было ни одного здания, которого бы не коснулись ростки клипота. Вот здесь уютное кафе с верандой на углу, где Ахания часто покупала кофе и пирожки, теперь больше напоминало серпентарий. Адский плющ плотно, как удав, обвил большую часть навесной конструкции. Чуть дальше книжный магазин, витрина которого была разбита, и книги валялись, словно подбитые птицы, укрытые покрывалом пепла. А затем она увидела свой дом, одинокий, покосившийся, но уцелевший. Кое-где виднелись белые ростки клипота, хрупкие, как замки из песка, чудом не обратившиеся в прах при первом же порыве ветра. Ахания прибавила шагу, стараясь не думать о царящем вокруг хаосе. Она пересекла то, что раньше было проезжей частью, и перешла на бег. Ничего не могла с собой поделать. Женщина чувствовала невероятной силой панику, захлестнувшую ее в одно мгновение, и это ощущение все росло по мере приближения к углу 3-й улицы и 2-й авеню. 4. Редгрив Сити. 16 мая, 21:30. Рик сошел с последней ступеньки, спрыгнул на землю и опустил лестницу. Прямо за ним, цепляясь за холодные металлические перекладины, следовала Хлоя. Рик помог ей спуститься, подхватив под руки и поставив на землю. Достав револьвер, он осмотрелся. Крики смолкли, но ненадолго. Мужчина слышал треск шин, выстрелы. Люди в панике пытались покинуть город, а затем он почувствовал, как земля содрогнулась под ногами. Что за хрень? В тот же момент нечто, напоминающее щупальце с острой иглой на конце, вырвалась из проходящей под улицей водосточной трубы, выбила люк и, содрогаясь, стала расти, увеличиваясь в размерах со скоростью, за которой угадывались потрясающая сила и мощь. Рик даже не заметил, как подхватил на руки дочь и начал пятиться к мусорным бакам от того, что вылезла из-под земли и возвышалась прямо над ними. Он не знал, что должен сказать Хлое. Он напустил ее и заставил пригнуться, когда над головой, рассекая воздух, пронесся жуткий отросток, а потом вскочил на ноги, бросившись в другую сторону, чтобы привлечь к себе внимание. В голове пронеслась череда неприятных мыслей, Но все сводилось к одному. У него была только одна попытка. Он должен уложить эту тварь. Ради Хлои. Ясно, как день, эта штука примется за нее, как только покончит с ним. Рик резко обернулся и понял, что не успеет выхватить револьвер. Его охватила жуткая, перехватывающая дыхание паника. Тело налилось свинцом. Чертов отросток был прямо позади него, не отставая ни на шаг. Черт, мужчина развернулся, прицелился и... Щупальце почти добралось до него, когда раздался протяжный визг резины, больше похожий на крик. Знакомый синий форт мчался прямо на них. Адамс едва успел отскочить, когда водитель ударил по тормозам и свернул в сторону, пытаясь справиться с управлением. Тормоза сработали. Машину вынесло в полоборота к вытянувшемуся стрелой в высяцкому щупальцу, преграждая путь, а секунду спустя форт врезался в него на полном ходу, накренившись на одну сторону. В то же мгновение с водительского места, распахнув настежь дверь, буквально вывалился наружу мужчина. Сгруппировавшись, он покатился по асфальту, в кровь сдирая конечности. «Стреляй!» — крикнул Бен. Это привело Рика в чувство. Недолго думая, он вынул револьвер и выстрелил в топливный бак. Пуля со звоном отскочила. Это показалось наваждением. Спокойно. Рик глубоко вдохнул, шумно выдохнул, задержал дыхание и выстрелил снова. В ту же секунду раздался взрыв, и волна кровавых ошметков накрыла их. Щупальце подогнулось и рухнуло, обращаясь в пыль. Задыхаясь от запаха гари, со звоном в ушах, Рик бросился к мусорным бакам и прижал к себе Хлою, которая дрожала всем телом. Он отпустил девочку лишь спустя несколько минут, словно боялся, что та исчезнет, а затем обнаружил смотрящего на него с торжеством во взгляде и скалящего зубы Бенджамина. «Срань господня, вы это видели?» Бен поднялся на ноги, отряхнулся и расплылся в широкой улыбке безумца, которому нечего терять. Он был хорошим человеком, но слегка грубоватым. «Мы сделали тебя, тупая хрень», — проговорил он, продолжая скалиться, как ребенок, которому удалась шалость. «Бен, Рик, я смотрю, ты принарядился». Рик окинул взглядом товарища с головы до ног. Бен был одет в свои любимые кроссовки, черную футболку и светло-синюю офицерскую куртку поверх тактического жилета. Слегка полноватый, но мускулистый, сложением Бен напоминал боксера. Его темные волосы были коротко стрижены, такая же черная аккуратная бородка обрамляла его располагающее бледное лицо. Не мог упустить случай, мужчина ухмыльнулся во весь рот, по его лицу пробежали морщинки, но в голосе звучало веселье. «Как твой отпуск?» «Пришлось выйти досрочно», — ответил Рик. Бен кивнул, улыбнулся Хлое. «Здравствуй, маленькая принцесса. А где же твоя красавица-мать?» Девочка отвернулась и уткнулась в отца. Рик прожег Бена взглядом. «Понял. Лишнего спросил», — сказал Бен и добавил, уводя разговор в другое русло. «Это какой-то ад, дружище. Если еще есть место, где относительно безопасно, это департамент». «Департамент?» Рик хорошо знал, что бесполезно надеяться пересидеть, переждать, спрятаться. Можно было продержаться очень долго, но в итоге все равно пойти на корм демонам. Единственный способ выжить – это убраться как можно дальше от адского дерева, но его тронула искренность и ужас в голосе Бена. На секунду Рику показалось, что Бенджамин понимал больше, чем следовало ожидать, и поэтому спросил: «Считаешь, нам стоит нагрянуть в участок?» Бенджамин кивнул головой. Похлопал себя по карманам. «А, черт, рация в машине осталась», он тяжело вздохнул. «Так просто из города не уйти, да и неплохо бы разжиться оружием помощнее», он коснулся плечевого ремня, на котором висела кобура с табельным пистолетом. «По рации передали, что в городе объявлено военное положение, а значит, в скором времени на дороге будет не протолкнуться, если наши уже не перекрыли выезд. Какой приказ они получили? Помнишь, они сформировали спецгруппу? Так вот основные силы». Бен вдруг тяжело задышал, согнулся пополам и поднял правую руку. «Секундочку», он сделал пару тяжелых, глубоких вздохов. «Ты бы заткнул дочке уши». Рик посмотрел на Бена тяжелым взглядом, тот усмехнулся. «Как хочешь», сказал он и продолжил. «Они оцепили город в тот момент, когда появилось это блядское дерево. Сказали, что вышлют специалистов, и действительно, явилось пятеро фриков. Хотя документы у них никто не проверял, так что кто знает. В любом случае, у них нихера не вышло. Я думаю, нет, я знаю, какой они получили приказ, Бен, на случай неудачи», — повторил вопрос Рик, поймав себя на мысли, что все еще пытается убедить себя в том, что все обстоит менее плохо, чем оно есть на самом деле. Однако чем дольше продолжался этот разговор, тем больше Рику становилось не по себе. «Я тебе так скажу, Рик, еще можно уйти, но на помощь не рассчитывай. Военные не любят ни во что ввязываться вслепую. Они наверняка уже эвакуируют пригород и близлежащие районы. Редгрив в считанные часы будет изолирован. Они не могут допустить, чтобы эта дрянь расползлась за черту города. Через сутки город можно будет покинуть только вплавь. Они подорвут мосты, перекроют дороги, а затем, возможно, сбросят на нас бомбу. Ты ведь знаешь, как оно бывает. Значит, нужно уходить немедленно. Зришь в корень, брат. А что может быть проще, чем сделать это в составе оперуполномоченной группы?» Бенджамин усмехнулся, достал из кармана куртки маленькую серебряную фляжку, отвинтил крышку, поднес к губам и, сделав долгий глоток, ощутил, как от крепкого алкоголя немеет язык. «Хочешь?» — Рик помотал головой. Каждый из них в этот момент испытывал смешанные чувства. «Как знаешь». Втроем они двинулись по улице, безоговорочно стараясь держаться ближе друг к другу. 5. Редгрив Сити. Сейчас, Ахне, запыхавшись, остановилась лишь перед самым домом. Теперь она хорошо видела разрушения, коснувшиеся его, и слезы брызнули из глаз. «Что я найду там? Что узнаю? Хочу ли я вообще знать правду?» Она загнала отчаяние поглубже, выкинув эти мысли из головы, и сосредоточила взгляд на парадной, ведущей вовнутрь. Если концентрироваться на страхах, сделать то, что необходимо, станет еще тяжелее. Ахния хотела, но просто не могла уйти, как умирающий от жажды человек не может не взять протянутый стакан с водой. В душе она понимала, почему. Если она туда пойдет, придется поверить в то ужасное, что случилось с Редгривом. До сих пор она отрицала произошедшее, могла сделать вид, что это ночной кошмар. Однако, когда Ахания коснулась холодной металлической ручки, то вдруг осознала, что какая-то ее часть постепенно становится безразличной к трагедии, произошедшей с Редгривом. Она уже приняла решение, хоть оно далось ей нелегко. Нечто бессознательное перехватило контроль над телом и теперь дергало за рукоятки, щелкало переключателями, отправляя в заданном направлении. Ахания приоткрыла дверь и ступила внутрь. По коже побежали мурашки. Она доподлинно знала, места с такой аурой лучше обходить стороной. Но в огромном старом вестибюле здания не было никаких признаков катастрофы, разразившейся в Редгриве. Все выглядело точно так, как она помнила. Даже мебель не пострадала. Все портил лишь значительный слой никем не потревоженной пыли. Она закрыла за собой дверь и направилась в холл. Чудовищные предположения осаждали, проникали в разум, несмотря на попытку выстроить защиту. Рисовали невообразимые ужасы. «Почему, Вергилий, почему ты снова появился в моей жизни, разрушая ее, как карточный домик?» Но поток негодования прервало неожиданное умозаключение. «А что, если так было задумано, и все без того держалось, подвешенное, в хрупком равновесии? Что, если Вергилий ни при чем? Что, если это сама судьба?» Слова Ванды всплыли в сознании, и от этой мысли ей захотелось кричать. «Так не должно быть, не должно». Однако в этом просматривалась определенная логика. Ахния коснулась медальона и подумала, что отлично понимает чувство человека, которому 5 лет назад вроде бы успешно удалили раковую опухоль, а теперь врач говорит, что на рентгеновском снимке в легком обнаружилось какое-то затемнение. Но если не перестать об этом думать, точно можно свихнуться. Женщина подергала ручку, пару раз с усердием толкнула обе створки, но двери, ведущие в лифтовый холл, оказались закрыты, возможно, даже завалены. Нужно найти обход. Она обошла вестибюль, выбралась через окно, поднялась по пожарной лестнице и пробралась внутрь лестничной площадки между 4-м и 5-м этажами. Прохладный ветерок гулял сквозь разбитые окна, завывая бестелесным голосом. Ахания закрыла глаза, словно обдумывая услышанное. Поток воздуха шевелил ее жесткие темные волосы, будто чья-то невидимая рука гладила их. Медальон на шее ожил, Салли запищал за пазухой, но она продолжала прислушиваться, и очень скоро услышала треск разбитого стекла, отчаянные крики людей, топот ног, хруст костей. Люди бежали в панике, кого-то затоптали, кого-то настигли демоны. Ахания открыла глаза, ее взгляд уцепился за множество осколков, увязших в полосах крови на полу. Серые силуэты возникали вокруг, одни массивные, ленивые, неуклюжие, другие маленькие и юркие, третьи – просто бесформенные ползучие клубы испарений. Это был бесконечный театр теней, непрерывный парад обреченных и пропавших. Их крики эхом разносились вокруг, заползая в уши. Женщина не могла разобрать ни слова, но почувствовала, как по щеке стекла единственная слезинка, обжигающая, словно кипяток. «Это уже произошло. Я не могу этого изменить», — шепотом произнесла она. Голос дрожал. Ее сознание упорно отказывалось принять этот факт. Одинокий отзвук собственного голоса в холодном помещении и осознание беспомощности принесли новую волну печали, рвущую душу на части. Ахания закрыла уставшие глаза. По крайней мере, больше не было слез. Она была слишком измождена, чтобы плакать. Осталась только боль вперемешку с неистовой, но беспомощной яростью. Хлоя жива. Ахания не знала, на чем, собственно, основана эта уверенность, но доверяла своей интуиции. Она вспомнила слова Рика. «Помоги ей, спаси нашу девочку. Только ты можешь это сделать», — вспомнила его печальные страждущие глаза. Он доказал ей, что нет ничего хуже смерти. «Когда ты в ее руках, то надежды уже нет, ты беспомощен и ничего не можешь сделать. Но пока она жива, пока она не нашла Хлою, всегда будет оставаться вероятность, что все ее усилия не напрасны и дадут результат». Стиснув зубы, женщина поднялась на пятый этаж, пытаясь подавить внезапно возникшие в мозгу яркие вспышки памяти. Она вцепилась в дверную ручку, на секунду застыв в нерешительности, а затем повернула ее. «Я должна, только мне это по силам». Ахания распахнула дверь. Убедившись, что из коридора ничего не выскочило, она скользнула в проем и первым делом нащупала на стене выключатель. Энергии не было, квартира была погружена во мрак. Полоски света проникали сквозь щели неплотно прикрытых дверей, ведущих в другие комнаты, но этот слабый свет не мог рассеять глубокую темноту, царившую по эту сторону. Ахания сделала первый неуверенный шаг, затем другой. В темноте ощущался слабый запах гниющих фруктов, исходящий от яблок и груш. Они лежали в тарелке на столе на кухне и уже довольно давно превратились в кашеобразную тухлую массу. В холодильнике наверняка была та же картина. От гнилостного смрада кололо в ноздрях. Идя на цыпочках, во избежание лишнего шума, чувствуя, как поскрипывают под босыми ногами доски паркета, она старалась не нарушать присутствующего порядка вещей. Хотя это вряд ли имело смысл. «Зря стараешься», — пожаловалось подсознание. «Зря. Мне все равно погано». Ахания пересекла гостиную, где стоял такой удобный прежде бежевый, а теперь грязно-коричневый диван, просевший под собственным весом, и прошла в кабинет Рика. Взгляд зацепился за несколько фотографий. Она держит Хлою на руках, рядом стоит Рик, крепко обнимает их двоих и улыбается, его голубые глаза лучатся счастьем. Другая фотография лежит рядом, рамка почти целая, но стекло треснуло. Вроде ничего особенного, Рик, совсем юный курсант, только закончивший академию и поступивший на службу в участок. Ему определенно шла парадная форма. Если честно, Ахания никогда не думала, что простодушное, улыбчивое и красивое лицо Рика способно принимать торжественно спокойное и строгое выражение. Женщина резким движением опрокинула обе фотографии, вдруг обнаружив, что никак не может выбросить из головы этот настойчивый образ. Рик обладал качествами, которые легко встретить по отдельности, но почти невозможно в совокупности. Он был мужественным человеком, обладал упорством и силой духа, но ему были не чужды также доброта и нежность. Он был хорошим мужем и прекрасным отцом, а она уже почти забыла его лицо. «Был». Вот оно, ключевое слово. Он был, а теперь Рика больше нет. Рика, который всю жизнь провел на опасной работе и до сих пор выходил невредимым из всех переделок. Он погиб. Ахания не знала, как, но это испытание оказалось для него последним. «Если бы я была рядом, то все могло сложиться иначе. Я бросила свою семью так же, как мой отец, в погоне за знанием. Выкупила тайны Империума ценой жизни самых близких и самых дорогих». Ахания оборвала себя на полумысли, если она не перестанет думать об этом, то ни за что не сможет сосредоточиться на поисках Хлои. Но мысли не покидали ее, лихорадочно метались в голове, и от каждой последующей становилось только хуже. «Отпусти это. Ты делаешь то, что должно. Просто еще одна жизнь. Ты не можешь спасти всех», — произнесла она тихо, но с заметным раздражением. «Ничто не вечно под луной». Ахания заставила себя сосредоточить взгляд на письменном столе. Подобное беспокойство по поводу вещей, которые она не в силах контролировать, только мешала думать и демонстрировала ее беспомощность в сложившейся ситуации. Люди умирают, так устроен мир. Терзаться из-за этой очевидной истины совершенно бессмысленно. Ей нужна была хотя бы незначительная зацепка, где искать Хлою. Обыск не занял много времени. На столе не нашлось ничего значимого. Счета, какие-то бумаги из полицейского управления, пустая пачка сигарет, зажигалка. Женщина открыла средний ящик, вскрыла двойное дно. Тайник пустовал. Значит, револьвер был при Рике, когда он покинул дом. Она сомневалась, что здесь побывали мародеры. Только что ей это давало. Она повернулась лицом к пустой комнате, пытаясь решить, что делать дальше. Ахания очень сильно хотела найти Хлою, но для начала нужно было разобраться с тем, что вообще происходило в Редгриве. Здесь все еще чувствовалась атмосфера ристалища. Ее взгляд снова упал на отчеты из полицейского участка. Ахания взяла в руки первые и пролистала, особое внимание обращая на пометки Рика. Отложила в сторону, взяла следующий. Среди заметок она нашла вырезки из газеты, лист желтой бумаги из блокнота, заполненный его убористым почерком. Сопоставив даты, Ахания пришла к наиболее логичному выводу. Эти убийства начались незадолго до появления Клипота. Рик думал, что за этим, возможно, стоят демоны. «Я думаю так же», — сказала она без всякой уверенности в том, что эти слова соответствуют действительности. И все-таки, если это было так, то многое объясняло и в то же время ставило еще больше вопросов. Похоже, Вергилий, сам того не ведая, выпустил в этот мир что-то еще. Мысль, пришедшая в голову женщине, не понравилась ей. В конце концов, она могла ошибаться. Она хотела ошибаться. Ахания нащупала стул и опустилась на него. Салли спрыгнул на пол и улегся у ног женщины, положив мордочку на передние лапы, как собака. «Не нравится мне все это, Сэл». Салли поднял глаза и кивнул, перехватив тяжелый взгляд Ахании. Она подняла опрокинутую фоторамку, осторожно, точно извиняясь за свою вспышку гнева. На мгновение крыса ощутила яростную энергию, что клокотала внутри хозяйки. «Я так много узнала. Я наконец-то нашла ответы на свои вопросы. Ты бы гордился мной, Рик», – прошептала женщина без всякой уверенности в том, что эти слова соответствуют действительности. Рик всегда поддерживал ее, но никогда не одобрял ее выбора. Губы Ахании изогнулись в легкой улыбке. Если она и чувствовала боль, то внешне ничем это не выказала. Салли запищал, ткнулся ногом в босую ногу, привлекая внимание. Что-то подсказывало ему, что маска спокойствия в любой момент может дать трещину. Ахания проигнорировала его. Она взяла в руки фоторамку, разглядывая их счастливые лица. «А если я опоздала? Что, если я никогда больше не увижу ее живой? Если...» Она провела пальцем по стеклу, а мгновением спустя аккуратно извлекла из рамки фотографию и поместила в чашечку лифчика, точно пытаясь спрятать, сохранить и оградить от дальнейшего разрушения все, что они так тщательно выстраивали год за годом и от чего осталось одно лишь воспоминание. «Идем, Салли». Выйдя из кабинета, не забыв прихватить с собой отчеты, что-то подсказывало, они ей еще пригодятся. Ахания направилась прямо по коридору и осторожно открыла дверь слева. Спальню рассекал луч света, проникающий сквозь дыру там, где раньше был потолок. Она осмотрелась. Сгнившая кровать, покрытый плесенью матрас, потемневшие стены песочного цвета с симметричным узором и подтеками, словно они плакали о том, каким прежде светлым и уютным был этот дом. Тяжело вздохнув, Ахания положила на прикроватную тумбочку папку с документами, села на пол, задрала голову и помассировала онемевшие пальцы ног. Сейчас у нее наконец появилось время, чтобы хоть немного передохнуть. Нужно было дать мозгу возможность поработать, что ужасно трудно сделать, когда вокруг царит настоящий конец света со всеми вытекающими. Теперь, когда она смотрела на небо над вымершим городом, ей страшно захотелось хоть на минуту забыть о настоящем. «Считаешь, я потеряла хватку?» – внезапно спросила она у крысы. Салли не ответил. Он сидел перед Аханией и дергал своим носиком с видом психоаналитика, у которого за плечами годы практики. В глазах его читалось сомнение, но спорить он не стал. Хотя происходящее определенно подорвало ее гораздо сильнее, чем она сама думала. «Молчишь?» – Ахания краем глаза посмотрела на крысу. Та, махнув хвостом, тут же скрылась, а спустя время вернулась, неся что-то в зубах. «Что там у тебя?» Салли выплюнул на пол резинку для волос с незатейливым украшением, купленную в газетном киоске всего в квартале отсюда. Глаза Ахании наполнились слезами, но она смахнула их, потянулась, взяла в руки резинку и прижала к груди, задумавшись, находится ли еще на прежнем месте этот киоск. Скорее всего, нет, и он пополнил собой длинную череду заброшенных домов и магазинов, разгромленных, разграбленных, замусоренных и изгаженных. Она надела резинку на руку и улыбнулась. Сама бы она не решилась зайти в комнату Хлои, слишком болезненно было видеть ее в запустении. «Спасибо, дружище». Медленно поднявшись, Ахания потянулась, поморщившись от боли в теле. Громко хрустнули суставы. Злоключения последних дней не прошли даром для организма. Болело буквально все. Вот она, хрупкая оболочка. Ахания вспомнила оракула. Когда женщина коснулась ее, то почувствовала, сколь многое разделяет их. И если их всех, ангелов, действительно объединяло родовое дерево, то она и подобные ей отстали очень уж далеко. Листики на конце ветвей, и все-таки неразрывно связанные со стволом, а значит, так или иначе связанные в единое целое. По спине побежал холодок. Только-только проклюнувшаяся идея, о которой прежде женщина даже помыслить не могла, не просто оформилась, а укоренилась в ее голове. «Что, если я смогу почувствовать Хлою?» — подумала она, и тут же ответила на свой вопрос. «Есть только один способ узнать». Ахания сняла с шеи медальон. Салли выбрался из-за пазухи и уставился на нее, точно говоря: «Ты уверена? Умный человек не тычет палкой в спящего медведя. Я не вижу другого выхода. Надеюсь, я смогу почувствовать ее раньше, чем демоны, заполонившие город». В том, что Редгрив все еще находится во власти демонов, Ахания уже не сомневалась. «Почувствуют меня», — закончила она. «Непременно почувствуют». Она отшатнулась бы от этой мысли, если бы могла, но разум бывает жестоким. В любом случае, лучше смотреть на ситуацию трезво. Без медальона она уязвима, это факт. Есть ли у нее выбор? Нет. Ахания последний раз сжала медальон в руке и положила рядом с собой к отчетам из полицейского департамента. Ее лицо тут же побелело, руны проступили на теле, за спиной раскрылись тонкие прозрачные крылья, словно сотканные из света, глаза загорелись, как лампы, неясным бледным светом, будто покрылись коркой льда. Она четко представила перед собой Хлою: светлые локоны, россыпь веснушек вокруг переносицы, большие темные, как бездна, глаза, в которые, кажется, можно смотреть вечно. «Хлоя, пожалуйста». Ахания ощутила, как ее окружает плотный кокон энергии, как он ширится, пока не начинает пульсировать, посылая импульсы, словно радиомаяк. «Ничтожный шанс лучше, чем ничего». 6. Редгрив Сити. 16 мая, 22.00. С того момента, как они покинули двор, Хлоя все время жалась к отцу. На примыкающей ко двору улице все было тихо и неподвижно. Круги света под уличными фонарями резко перемежались с темными пятнами там, где господствовали тени и мрак. Их шаги отдавались громким и гулким эхом, словно они шли не по мостовой, а по огромному пустому собору. Ночное безмолвие давило и даже казалось странным, учитывая, что Редгрив никогда не был маленьким тихим городком, где после заката с улиц исчезает всякая жизнь. Это порождало напряжение и ледяной колючий страх. По этой причине, когда они свернули в сторону главной улицы, Рик опустился на корточки, положил руку Хлое на плечо и заговорил тихим успокаивающим голосом: «Все, что угодно, лишь бы нарушить зловещую тишину. Ты не устала?» — поинтересовался он. «Я могу тебя понести». «Нет», — заверила его девочка. «Все будет хорошо, малышка», — Рик улыбнулся, но, произнося эти слова, прекрасно понимал, насколько пусто и бессмысленно они звучат. И все-таки, несмотря на то, что внутреннее смятение не прошло, даже не стало меньше, а страх не исчез, эти слова немного успокоили Хлою. Рик порадовался, что его дочь еще в том возрасте, когда слова взрослых считаются непоколебимой истиной. «Я знаю», — сказала она в ответ и тоже улыбнулась. Голос у нее был высокий, ясный, чистый и приятный. Однако сейчас могло показаться, что Хлое не 6 лет, а гораздо больше. Рик поцеловал ее в макушку и выпрямился. Хлоя крепко взяла его за руку, словно пытаясь сказать: «Не волнуйся, папа, я рядом, я ни за что не отстану от тебя». «Смелая девочка», — подумал Бен. После пережитого потрясения она в основном молчала, была бледна, но держалась намного лучше, чем подавляющее большинство людей на ее месте в столь странных, неожиданных и кошмарных условиях. Бен решил внести свою лепту и бодро произнес: «Твой папа прав, все будет хорошо, можешь не сомневаться». «Постепенно она придет в себя», — подумал он, — «и однажды вырастет в сильную умную женщину, одну из тех, которых Бен, честно говоря, побаивался, и поймет, что это утверждение — дерьмо собачье. Жизнь всегда будет подбрасывать проблемы, Так уж она устроена. И в один прекрасный момент найдется та, которая переломит тебя пополам. «Давай через Racing Road, сократим путь», — сказал Рик. «Мы будем как на ладони», — ответил Бен. «А ты параноик. Я просто осторожен. Это ведь...» Они неловко переглянулись между собой. Никто не торопился первым высказать то, что было на уме у обоих. То, что раньше казалось немыслимым, теперь стало вполне реальным. Но есть вещи, которые нормальному разумному человеку обычно не просто выразить в словах. Бен нарушил молчание с явной неохотой, торопливо продолжил, глотая слова, словно не в силах был остановиться. «Это же полное дерьмо, Рик. Ты когда-нибудь видел такое? Что это, мать его, такое и как с этим бороться? Я был там, когда ожила эта соковыжималка с корнями. Видел, как оно выжимает из людей кровь до капли, а шкурку выбрасывает за ненадобностью». Бен откашлялся, прочищая горло, переступил с ноги на ногу, поглядел на Рика, но тот лишь пожал плечами. Казалось, он не может заставить себя поднять глаза и посмотреть прямо на друга. Сейчас нет времени думать об этом. На мгновение Бен замолчал. Очевидный вопрос остался невысказанным. Почему Рик так спокоен? Редгрив превратился в шоу ужасов. Неважно, почему, важно, как теперь выжить. Это сбивало с толку Бена. Как такое могло произойти? Адамса же едва ли можно назвать пораженным. Он был предельно сосредоточен, возможно напуган, но не удивлен. Пока Бен рассуждал, Рик смотрел на тихую и неподвижную улицу, на глубокие тени, пролегавшие по тротуарам и автомобилям. Он выглядел задумчивым, переваривая все то, что знал, увидел и услышал, пытаясь поймать какую-то ускользающую зловещую мысль. «Погоди, я что-то чувствую». Это было покалывание в теле, предвещающее холодная дрожь в позвоночнике, словно посреди пустой улицы они были не одни. Бен развернулся на 180 и с широкой улыбкой от уха до уха негромким голосом, слегка растягивая слова, произнес: «У тебя, что схватки начались, родная?» Мужчина рассмеялся нервным, дребезжащим смехом. Рик шутку не оценил. Если Бен с каждым шагом утверждался в мысли, что вытаскивать из кобуры пистолет было вовсе незачем, то Рик привык доверять своей интуиции, которая заставляла его держать револьвер наготове. С демонами все иначе, чем с людьми. Рик это знал и потому не отмел свои ощущения в сторону. Он остановился, поднял револьвер, еще внимательнее, чем прежде, вслушался в тишину, всмотрелся в темноту впереди себя, стараясь различить, не притаилось ли что-то в тени. Они почти дошли до конца улицы, как вдруг из мрака к ним что-то метнулось. Бен вначале увидел только, как в свете фонаря по мостовой скользнула какая-то тень, словно рябь от ветра на поверхности воды. Бен инстинктивно схватился за рукоять пистолета, застыв одновременно от изумления и отвращения, не веря собственным глазам и не в силах сдвинуться с места. Если бы Бенджамин Форстер был богобоязненным верующим, привыкшим обрушивать Библию на головы врагов и неверных, он бы немедленно распознал, что за чудовище перед ним. Если бы ему кто-нибудь когда-нибудь объяснил, что силы зла способны обретать материальные формы и ходить по земле, улавливая в свои сети наивные и нестойкие души, он бы сразу же определил, с кем имеет дело. Он бы не задумываясь сказал: «Это сам дьявол». Но Бен был атеистом, за годы службы потерявшим в полиции не только веру в нечто неосязаемое, эфемерное и всесильное, но и в честных людей, так что просто не поверил своим глазам. У дьявола перед ним была красная, почти малиновая кожа и узкая, вытянутая, как у ящерицы, морда, ноги напоминали лапы гепарда, сильно деформированные, хвост больше походил на обрубок. Стоя на задних лапах, существо было более 2 метров. Бен, в сторону. Бен продолжал стоять, вытаращившись на демона, хотя инстинкты кричали ему, что надо бежать. Натренированная логика продолжала настаивать на своем. Все, что он видит, имеет объяснение, перед ним не монстр, их не бывает. Бывает. Вслед за этим спокойным, логическим осознанием неожиданно нахлынул истинный страх. Бен отпрянул назад, лихорадочная паника охватила его целиком. Выхватил пистолет, прицелился, выстрелил. И снова, пока не разрядил весь магазин. Пустой упал на асфальт, Бен вставил новый и снова открыл огонь. «Пригнись», — рявкнул Рик и, преодолев секундное замешательство и отбросив в сторону бесполезный пистолет, Бен рухнул вниз. Колени подогнулись сами прежде, чем мужчина осознал, что делает. Рик тут же вскинул свой револьвер. В тишине выстрел прогрохотал, как артиллерийская канонада. У Бена от этого звука сердце ушло в пятки, а желудок подпрыгнул к горлу. Когда Бенджамин поднял взгляд, то понял, что демон перед ним застыл с дырой во лбу, а когда тот шлепнулся навзничь, увидел огромное отверстие в затылке размером с кулак, если не больше. Выстрел буквально раздробил череп. Кровь уже образовала приличную лужу. Когда Рик наконец-то опустил и убрал револьвер, перестав держать демона на прицеле, мужчина повернулся спиной к истлевающему телу и кровавой луже, лицом к Бену и Хлое, спрятавшейся за фонарным столбом. «Вы как?» — улыбка коснулась тонких сухих губ Бенджамина. «Бывало и хуже». Хлоя в ответ тут же бросилась к отцу, почти повиснув на нем. Рик обнял девочку, поддерживая и подбадривая ее. Слезы на бледном личике уже высохли, выражение стало более спокойным. На серых щеках вроде бы даже затеплился румянец. «Уже все», — шепнул Рик. «Ты большая умница», — сказал Бен, тронутый этой сценой. В его голосе звучало восхищение этим смелым ребенком. А ведь у него самого тряслись поджилки, он едва стоял на ногах. Взрослый мужичина, закаленный перестрелками, едва не поддался панике, оказался менее стойким, чем девочка 6 лет. Совершенно особенная девочка с необыкновенным цветом глаз. Издалека донесся неприятный вой сирен, вскоре угасший. Мысли тут же сменились. Бен знал, куда спешат его коллеги. К мосту. Куда же еще? Скоро его перекроют. Час, полтора, не более. Но с пропуском это не беда, лишь бы успеть добраться до полицейского участка. «Ну что, двигаем?» – спросил Бенджамин. От Рика и Хлои его отделяло примерно 0,5 метра, когда из-под земли вырвалось, разнося асфальт в крошки, щупальце адского дерева. Всего за какую-то долю секунды оно вытянулось во много раз, на мгновение застыло, словно дикий зверь, принюхиваясь, а затем устремилось вниз. Перед мысленным взором Бенджамина возник сокол, складывающий крылья в синем небе, чтобы камнем упасть на добычу. Он бросился вперед, вряд ли отдавая себе отчет в том, что делает, оттолкнул Рика. Они с Хлоей упали на асфальт. Воцарилась полнейшая тишина, перестали трещать даже фонари. Рик вскрикнул. Хлоя завизжала. Бен от удивления и испуга сделал несколько шагов назад, когда щупальце пронеслось у них над головами и проткнуло мужчину насквозь острым шипом. Нет, раздался неестественный, крайне высокий и мощный, но все еще детский крик. Глаза Бена широко распахнулись, рот открылся в беззвучном стоне. Щупальце приподняло его над землей, раскачивая из стороны в сторону, но вдруг с невероятной силой откинуло прочь, как тряпичную куклу. «Я недостаточно хорош для тебя, да, ты хочешь эту крошку?» Проскочила шальная, неуместная мысль в голове Бена, и мужчина задался вопросом, почему, пролетев над бордюром, он врезался в дерево и едва миновал кустарник. Перед глазами все вспыхнуло. Мужчина вдруг вспомнил то время, когда он еще жил в маленьком городке Шеффилде, и, будучи ребенком, прыгнул мимо стога сена с крыши сарая. Резкая боль, мрак перед глазами, крики друзей. Почти как сейчас, только мама далеко, она не выбежит на крыльцо, не посадит в древний Понтиак Сафари и не отвезет в городскую больницу. Рик видел, как щупальце склонилось над Беном, словно собиралось ударить сверху. Потом развернулось и молниеносно рванулось в обратную сторону, к нему, рассекая воздух со свистом, словно кнут или плетка. «Не ко мне», — мелькнуло в голове Рика, когда он взвел револьвер. Ни он, ни бенадское дерево не интересовали. Во всяком случае, пока. Очередной выстрел прогремел на всю улицу, во дворе запищала сигнализация автомобиля, приведя Бена в чувство. Затем раздался еще один. Две пули скосили щупальце точно у основания. Бен посмотрел на Рика. Тот лежал на боку, двумя руками держа револьвер. В его глазах застыл ужас, но на лице читались отвращение и злость. Их взгляды встретились. Теперь Рик смотрел на него. Футболка на животе Бена пропиталась кровью, лицо исказило боль. «Бен!» Рик вскочил на ноги и бросился к нему. Затем замер, обернулся. Хлоя сидела на асфальте, подобрав колени и уткнувшись в них лицом.